Я тут подготовила некоторые цифры по дистрибуторам, робко начала Захарова, поправив прическу. Наметилась небольшая, но устойчивая тенденция к росту. Какая же? Устало переспросил Львов, глядя в окно. «Ты знаешь, Андрей, дистрибуторы очень оптимистично восприняли запуск Даши, и ты был прав относительно...» В компании было принято обращаться друг к другу на «ты», чтобы подчеркнуть псевдосемейную, доверительную атмосферу в коллективе. Ко всем, за исключением члена совета директоров и коммерческому директору. Здесь семейные узы, видимо, прерывались. «Новых методов стимулирования». Захарова стала нудно излагать, насколько ей помогли новые методы стимулирования. Банальные откаты, увеличенные на 20%, пытаясь завуалировать свой хилый прирост в 2%. Но Львов ее практически не слушал. Открыв собрание, он уже через минуту вскочил со своего кресла и молча начал выписывать замысловатые траектории по переговорной, отчего мы вынуждены были постоянно вертеть головами. Комната наполнилась тоской всеобщего задавленного бессилия, впрочем, уже привычного. Даже желание втянуть голову в плечи или превратиться в человека-невидимку постепенно исчезло. Осталось легкое покалывание в области желудка, сравнимое с ожиданием неприятной, но все-таки непродолжительной процедуры посещения дантиста. Отличие состоит в том, что если дантисты сверлят твой зуб, то начальники сверлят твою голову. Казалось, на моей голове уже не осталось места для сверла. Рынок летел вниз. Мы ничего не могли с этим поделать. Это знали все, включая Львова. Но в его функции входило сверлить, а в наши — подставлять головы. Собрания давно уже не приносили никакого результата. Это была процедура. Согласно служебным инструкциям и функциям руководителей департаментов, или как там это было записано в корпоративной книге. «Плохо, Ольга!» — бросил, наконец, он, переместившись мне за спину. «Шняга! Туфта! 2%! Несерьезно это!» Поговаривали, что он и Захарова были любовниками какое-то время назад. Иначе невозможно было объяснить его излишнюю терпимость. «Но октябрьские перспективы...» продолжала нести ахинею Захарова, пока Львов жестом не остановил ее. «Старостин!» Львов постепенно переходил на повышенные интонации. «Ты сам уволишься или тебе помочь?» «Андрей!» — начал конючить Старостин. «Ты же знаешь, продажа по каталогам и подписке — поле с самым слабым приростом!» «Поле с самым слабым приростом — это ты!» — рявкнул Львов. «Готовься искать работу в декабре. Или рви задницу. У тебя какой прирост?» «Минуту». Старостин погрузился в бумаги. «Секунду. 1,7%. 1,7. Старостин начал согласно кивать, будто слышал эту цифру впервые. «Но я...» «Но ты имеешь самый слабый показатель в департаменте». Львов досадливо махнул рукой, призывая его заткнуться, и переместился из-за меня за спину Евдокимова, единственного, у кого с цифрами было все в порядке. Региональный сбыт рос больше, чем темпы рынка. Думаю, в показателе в 5% не было никакой заслуги Евдокимова, только темпы развития регионов. Во всяком случае, каждый из нас втайне надеялся на это. «Нестеров, ты, наконец, набрал 4%! Молодец! И...» «Андрей!» Нестеров, как обычно, встал и вытянулся, пытаясь поймать на себя взгляд Львова. «Я следовал твоему предложению увеличить количество тренингов для продавцов домов игрушек. Хочу сказать, что без твоей инициативы я никогда бы не достиг такого показателя». «Угу», — сухо кивнул Львов. «Молодец! Надеюсь, в октябре у тебя будет прирост в 5. Не то, что у тебя, правда, Загорецкий?» Рост рынка по сетевым клиентам в 3-м квартале составил 3,5%. Мы выросли почти на 4, спокойно ответил Загорецкий. «Меня не волнует рост рынка в грёбаном 3-м квартале. Меня волнует то, что 2 последних года мы опережали общие темпы», — заорал Львов. «А 3 последних квартала идем ниже!» «Я хочу сказать, что в моем отделе нет ресурса для опережающего роста». Говоря это, Загорецкий старался сосредоточить свой взгляд на галстуке Львова. «Мы забили все ниши по максимуму, если только самим выходить на улицы и продавать говорящих кукол прохожим». «И выйдешь! Если нет других вариантов, окажешься на улице!» Львов ткнул в его сторону пальцем. «С говорящими куклами или с расчетом! Подумай об этом! Ты же у нас самый умный, да? Бостонские тренинги, МГИМО! Ты даже не представляешь, насколько рынок нуждается в столь хорошо образованных курьерах!» «Андрей, я уже начал просматривать вакансии дворников», — кивнул Загорецкий. «Но курьерам тоже ничего, спасибо за совет. Кстати, не знаю, в курсе ли ты, но у наборов «Солдаты Победы» жуткие проблемы с качеством. Многие составные части не стыкуются друг с другом. Это у всех так или только у моих клиентов?» «У меня на прошлой неделе было 15 возвратов», — кивнул Евдокимов. «Слушайте», — взвился Львов, — «давайте не строить из себя не пойми кого, окей? Мы что, все эти годы продавали каких-то других солдатиков? Это унылое китайское говно появилось на складе вчера? Что, раньше возвратов не было, Евдокимов? Раньше проблемы с качеством вам почему-то не мешали делать план, а сейчас это, блин, катастрофа, да? Или, может, конкуренты торгуют какой-то другой, менее токсичной и более качественной шнягой? Вы бы лучше полки у них отнимали, чем думать о качестве. Или, может, я что-то упустил, и это программа «Контрольная закупка», а не департамент продаж?» «Мы отняли в метро 1.5% полки у конкурентов», — быстро встрял Керимов, не давая разгореться эмоциям Львова. «Больше не получится». «У кого? У конкурента? Вчера я был в метро. Знаете, что интересно? Вся продукция нашей компании представлена идеально. Конструкторы, мягкие игрушки, пазлы, развивающие игры, полки, промо-зоны, активные ценники. Сегмент кукол и наборов с героями мультфильмов занимает всего 24%. Понимаете, о чем я?» «Но, — начал было Керимов, — согласно внутреннему положению компании, мы как раз выдерживаем определенную для нашего ассортимента долю на полках». «Я не обсуждаю сейчас внутреннее положение компании!» Львов плюхнулся в свое кресло и нервно начал теребить ручку. «Я говорю о том, что если вы не можете отбирать полки у других компаний, отбирайте у соседей!» «Как это?» Быстро-быстро заморгал Керимов. «А так, соседние департаменты такие же конкуренты, как и другие компании. Твои соседи помогают тебе получать бонусы, годовые премии». «Но ведь команда...» «Какая к черту команда, Керимов? Ты не выспался сегодня? Тебе эта команда доплатит, если по итогам года департамент провалится? Отпускные выдаст? Мне нужно от каждого из вас...» Он обвел нас немигающим взглядом. «От каждого! 4.5%! Не 5, не 6, тем более не 3! 4.5, слышите? И мне плевать, откуда вы их принесете. Не можете давить конкурентов? Давите соседей. Не получится с соседями? Продавайте игрушки своим родственникам. Сироты и одинокие могут продавать людям на улицах. Или все дружно могут пойти нахуй. Вопросы есть?» Переговорная погрузилась в тишину. Казалось, даже кондиционер затих, пораженный таким заявлением Львова. Слышно было лишь, как Захарова и Нестеров дружно конспектировали сказанное. Это было явным нарушением корпоративного положения. Недопустимы любые действия сотрудников корпорации, если в результате подобных действий создается внутренняя конкуренция между департаментами корпорации, которая может повлечь за собой падение продаж в одном или нескольких департаментах в пользу другого. Подобная декларация Львова была жестом отчаяния. Все мы, как исполнители подобной директивы, подлежали немедленному увольнению. Я втянул воздух ноздрями, пытаясь сосредоточиться, но уловил лишь кислый запах пота. Судя по лицам присутствующих, таких, кто бы не помнил эту статью положения, не было. «А я считаю, давно пора», — четким голосом отрапортовал Нестеров. «Другие департаменты давно не стесняются отжимать друг друга. Помните, как в прошлом году нас в Ашане отжали? А когда начались разборки, Мягкие игрушки сказали, что им не хватает места для федерального промоушена, поэтому были вынуждены сдвинуть нас. Правильно, Андрей Николаевич? В такие моменты Нестеров всегда пользовался этой совковой манерой обращения. На «ты», но по имени-отчеству. Мы только за, да, ребят? Ребята по очереди неуверенно кивнули. Львов наклонился над столом и заговорщицким тоном сказал: «А разве у нас с вами есть другие варианты?» И это «у нас с вами» прозвучало как «встретимся на улице». Имитация командной игры – последнее прибежище для бегущих от ответственности за поражение. Вспомнилась мне цитата с какого-то интернет-форума. «У меня вопрос, Андрей». Я откашлялся. «В моем отделе есть проблема с запуском кукольной программы. Владельцы павильонов сплошь кавказцы. Они говорят, что у Даши очень выпирают эти...» Я заглядываю в блокнот. «Соски». «И чё?» — осклабился Львов. «Соски у нее выпирают». «А они хотят, чтобы у нее член выпирал, что ли? Мы пока не наладили выпуск кукол-трансвеститов». «Дело в том, что они отказываются их класть на лучшие места, ссылаясь на мусульманскую мораль». Я неистово зашелестел страницами блокнота. «К примеру, закрытое акционерное общество «Дербент»? А в чем мораль-то? Мы что, заставляем их детей играть этими куклами?» Львов непонимающе всплеснул руками. «Мы всего лишь просим их продавать». «Врубаешься? Продавать!» «Да, но многие говорят, что это грязная кукла», — цитирую я. «Слушай, Исаев, не еби мне мозги, а? Грязная, чистая, соски, носки. Ты сколько раз в тренингах по продажам участвовал в этом году?» 4. «И что, тебя в пятый раз отправить?» Львов втиснулся между креслом Старостина и моим и сел на стол. «Чему ты там научился, если не можешь впарить товар человеку с 8 классами образования?» «Андрей, но они, как бы сказать, не совсем стандартный тип покупателя. Логика у них эта иррациональная». «Скажи мне, дружище, почему так получается, а? Слово «иррациональная логика» ты своими куриными мозгами запомнил, а способов борьбы с ней не знаешь. Мне что, с тобой поехать на этот рынок, а?» Львов агрессивно наклонил голову. «В твое вонючее закрытое акционерное общество «Дербент», чтобы собрать твоих баранов и рассказать им, почем халва, а? Бонус потом в какой пропорции будем делить?»